не прячь. Я в душе такой же богач. Можешь все сказать, но не плачь. Моей любви ты грозный палач. В голове столько задач. Чем же закончится матч? Наша любовь из неудач. Ты меня не лечи, знай, что ты мне не врач. Я отпускаю тебя навсегда, лети. Будто бы на дно эти крылья в дребезги. Если что-то вдруг не так, ты меня прости. Мы вдвоем у пропасти в заперти. Но я вечно в погоне. Я думал, весь мир на ладони. По земле мы не пустим корни. Нас никто не запомнит. Боль. Не надо думать о тебе, на рану соль. Хватит, не могу терпеть наш дом. Он снова будет пустым, ты просто уходи. Я прошу тебя, не грусти. Боль. Не надо думать о тебе, на рану соль. Хватит, не могу терпеть наш дом. Он снова будет пустым, ты просто уходи. Я прошу тебя, не грусти. В этом кино мы проиграли вдвоем. Это все страшный сон. Я прошу лишь забудь об одном. Это наш пустой дом. Ты больше не вспоминай меня обо мне как раньше. Больше нет огня. Между нами лишь темнота. Без дыма. Ты от меня улетай. Все, что есть, забирай. Ты от меня убегай. Мне с тобой быть не кайф. Но я вечно в погоне. Я думал, весь мир на ладони. По земле мы не пустим корни. Нас никто не запомнит.